«Вообще, — продолжала Софья Александровна, — дети удивительно наблюдательны и очень тонко чувствуют слово. Одеваю девочке берет, говорю, вот как хорошо сидит. А она отвечает, сидит? У головки пупки нет. Она же смотрит картинку с лесом, спрашивает, а в лесу волки есть? Есть. А ты боишься? Боюсь. А тетя Аня не боится. У нее зубы железные. Или она же спрашивает про нашего киномеханика. Почему дядю зовут Давид? Он всех давит. Тетю зовут Люда. Она людоедка. Ох, и смешные дети. К осени съедутся опять. Соберете группу, сказала Варя. Возможно, возможно. Мне с ними нравится. Правда, хлопотно. Тому пипи захотелось, тому по-большому. Насморк, простуда, шнурки развязались. Дети ведь довольно упрямы. Говорю Боре, Боря, не ходи без шапки. А он мне, а я не хожу, а бегаю. И не надевает. Ой, боюсь, зимой будет с ними трудно. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим. В моем инвентаризационном бюро мне тоже неплохо. Работы много, но, знаешь, работа даже интересная. Там такие термины, которых я никогда не слышала раньше. Синька, калька, разрез, выкипировка, проекция. Но Варе эти термины были хорошо знакомы. Она была техником, училась в строительном институте. «Теперь у нас с вами одна профессия», — шутя сказала она Софье Александровне. Дома Варю ждало письмо. Почерк оказался знакомым. Варя вскрыла конверт, посмотрела подпись, да, конечно, письмо от Игоря Владимировича. «Милая Варя», — писал Игорь Владимирович, — «ваше коротенькое письмецо о цветах дало мне право сделать то, на что я долго не решал написать вам. Теперь мне не придется укорять себя за то, что я вам навязал переписку. Я отвечаю вам. Я пишу, и это немного приближает вас ко мне, и потому доставляет удовольствие. Ваше письмецо я перечитывал несколько раз. Оно первое в истории нашего знакомства. Стараюсь понять каждое слово, истолковываю его и так, и эдак, ищу тайный смысл. Иногда в какой-нибудь фразе почудится вдруг что-то теплое, дорогое, но вспоминаю вашу обычную сдержанность, и тогда мне кажется, что вы иронизируете. Не знаю, как понимать вас, не слыша вашей интонации. Простите, если мой скромный подарок доставил вам какие-то осложнения. Больше этого делать не буду, даю торжественное обещание». Я никак не могу забыть вашего «звоните», брошенного мне со ступеньки трамвайного вагона. Для незнакомого такое «звоните» — это разрешение на продолжение знакомства. Для меня, знающего вас, это «звоните» всего лишь «до свидания». А «до свидания», к сожалению, ни на какое свидание не намекает. Если бы вы сказали «позвоните», это было бы не только ваше разрешение, но и ваше желание. Две буквы, а какая разница? «Позвоните» не говорится в первый день знакомства. Помните закрытый Александровский сад, лужи, ваши туфли, кремлевская стена, грот Венеры, малюсенькая дырочка в чулке, свисток сторожа, наше бегство, ворота, загороженные скамейкой, ура, мы спасены, даже можем дразнить сторожа. Вся эта прогулка соткана из бесконечных дождевых капель. Расскажите мне что-нибудь. Вы слишком своеобразная какая-то, трудная. Мне кажется, у вас неприятности, а так хочется утешить вас. Когда вы были замужем, я ничего не знал о вашей жизни, но я все понимал. Хотел помочь вам, но не знал, как это сделать. Вчера вечером был по делу на Арбате. Проходил мимо вашего дома. Даже садился на 31-й трамвай на вашей остановке. Вертел головой во все стороны, но, увы, вы так и не появились. Помните нашу игру?